«Иди сюда!» — потянула Лика мужа за руку в комнату свекрови. «Видишь?» На тахте плотными рядами стояли коробки. «Ты решила обувью затовариться?» — удивился Леша. «Это не я. Это твоя мама. Оно не обувь, оно...» «Лешка, крепись. Письма. Лешка, спокойно. Письма любовные». Лика стала открывать крышки, и он действительно увидел штабеля конвертов. Лёшка нервно икнул. Родители не перестают подбрасывать ему сюрпризы. «И сколько?» — спросил он. «Сколько у моей мамочки было любовников? Батарея, взвод, дивизия?» «Как тебе не стыдно?» — возмутилась Лика. «Надо полагать, кто последний, тот и папа». «Писал один. 30 лет. Вообрази, они даже не виделись ни разу». «Ага, ребеночка он ей по переписке заделал». «Такие слова о маме», — осудила Лика. «Леша, я почти все прочитала. Все невозможно. А некоторые конверты вообще не вскрыты». «Дениска марки собирает», — отвлеклась Лика. «Можно со старых конвертов для него снять?» «Ой, я не о том. Извини. Пошли на кухню, выпьешь чаю и спокойно поговорим». Леша покорно поплелся за женой. Сегодня на определенную зону в его голове обрушилось слишком много ударов. У отца этой зоны для бытовых невзгод не было вовсе, а у Лешки имелось. Но маленькая. И теперь она онемела от побоев. Казалось, его ничто в жизни более поразить или удивить не может. Например, приходит теща и заявляет, что она израильская шпионка. «Нормально. Главное, чтоб не беременная. Папа женится, мама на сносях, у свекра побочный сын. Кто следующий?» Тетку в метро напугал. «Зачем?» «Как пубертатный отморозок, который соседям обивку на двери режет. Выход негативной энергии». Но сейчас он чувствовал полное отсутствие энергии, как положительной, так и отрицательной. Отупевший от избытка информации Лешка пил чай, Лика пересказывала содержание писем. Какой-то трепетный учитель физики, потом завуч, потом директор. Этапы большого пути в городе Алапаевске, Свердловской области. Лике не терпелось изложить подробности, Лешку от них тошнило. «Ответь мне просто», — перебил он жену. «Мама от этого писаки понесла». «Я много размышляла, Лешка, никак не сходится. Дата последнего письма — за месяц до ее отъезда. Он говорит в письме: «Неважно. И я предполагаю, что другой мужчина, который звонит...» «Хватит мужчин. На сегодня список постельных кандидатур моих родителей исчерпан. Вопрос: могла поехать мама к директору школы?» «Нелогично», — покачала головой Лика, «быть беременной от одного мужчины и отправиться к другому, хотя...» «На нет и суда нет, я иду спать», — поднялся Леша. «В жестком диске», — он постучал себя по голове, — «полнейший сбой и конфликт программ. Надо форматировать. До завтра». На следующий день утром он не успел перезагрузить жесткий диск, как позвонила мама. «Сыночек, как ваши дела?» «Ты», — заорал Лешка, — «ты где?» «Почему ты кричишь? Что-нибудь случилось?» — встревожилась мама. «С Ликой?» Леша постарался взять себя в руки и почти спокойно спросил. «Мама, где ты находишься? Лика в ажуре». «Ты же знаешь у моего брата». «Не ври!» — снова закричал сын. «Тебя там нет. Я звонил. Мама, мама, алло!» Он дул в трубку. Так глупо поступали в старых фильмах первые пользователи телефонов. «Алло, отвечай!» «Как она себя чувствует?» — подсказывала Лика, стоящая рядом. «Как ты себя чувствуешь?» — повторял Лешка. «Не беспокойся обо мне», — наконец ответила мама. «Я позвоню позже». «Когда?» «Не знаю. Берегите друг друга». И положила трубку, не обращая внимания на короткие гудки. Леша еще некоторое время звал маму и ругался. «Как ты разговаривал?» — упрекнула Лика. «Орал, как припадочный. Все испортил, дурак. Почему не дал мне трубку? Я должна передать Кире Анатольевне информацию.